Глава третья. Прошла мимо, покосилась, только коса вжикнула. Как говорится, гладко было дома бумаги, да забыли про овраги. Стоило мне оказаться в холле клуба и двинуться к стойке, где с удобством расположилась Настасья, кажется. В общем, узнать точно, кто из дочерей полковника нынче встречает гостей, мне не удалось. Уже на третьем шаге, увидевшая мою перекошенную рожу, девушка нырнула под стол, а навстречу мне ударила широкая полоса белесого пара. Уйти в разгон я не успел. Точнее, не так. Я даже кинетический щит выставил и уже рванул вперед, чтобы на скорости пройти эту химию. Но щит внезапно растаял, а в следующий миг тело стало словно дубовым. Ноги подогнулись, и все. Темнота. В себя я пришел в незнакомом помещении, ярко выраженного медицинского назначения. Белые стены, небольшое количество компактных медартефакторов в углу, белый шкаф, пара коек. На одной из них, кажется, у окна лежу я в одних трусах и ни одной живой души поблизости. За одной дверью санузел, за другой коридор, тоже пустой. Дальше моего восприятия просто не хватило. Железобетон — такая штука. Через нее вообще очень трудно что-то почуять. Кое-как покрутив головой и прощупав окружающее пространство, насколько мог, я пришел к выводу, что никаких фиксаторов здесь нет, и решил провести, так сказать, тест организма. А то мало ли. Может, пока я пребывал в сладких снах, мне уже успели что-нибудь вырезать или пришить. Тоже, в общем-то, не лучший вариант. Вот и разберусь, пока никого нет. А потом можно будет заняться и остальными насущными проблемами. И начать я решил с головы. Как ни странно, глупая тыква вела себя вполне прилично и даже не пыталась доказать, что алкоголь — это яд, изображая похмелье. Это действительно странно, потому что отключающие препараты в большинстве своем оставляют за собой именно такой след. А тут... Я попытался шевельнуться, но понял... Рано радовался. То, что должно было стать энергичным рывком, прыжком с койки, оказалось лишь слабым подергиванием рук и ног. А вот это уже хуже. Очень похоже, что меня приложили чем-то нервно-паралитическим. Гады. А я идиот. Ведь сразу догадался, чьи длинные уши торчат из этой истории с задержанием. И, оказавшись на свободе, тут же радостно ломанулся бить морду причастным. И кто я после этого? Нет, у меня имеется слабое оправдание этой выходки. В том состоянии, в которое вел меня кубик, соображать трезво я не мог. Быстро, пожалуйста. А вот хорошо уже не получалось. Ну и результат соответствующий. Да. Хотелось было треснуть себя по лбу, но рука только слабо дернулась, словно через нее ток пропустили. Да, так я еще долго буду мыкаться. А, впрочем, эфир-то на что? Волна тепла, сначала еле ощутимая, прокатилась по телу. Следом за ней еще одна, уже куда горячее. Я сжал руку в кулак и, убедившись, что конечность не собирается дальше бастовать, принялся прогонять энергию по телу до тех пор, пока не почувствовал его полностью. Упоительное ощущение, честное слово. Кажется, я мог определить, где находится и как чувствует себя каждая клеточка моего организма. Я облегченно вздохнул и тут же понял, что перестарался. Запуская процесс очистки, я как-то совсем подзабыл о некоторых последствиях этого приема. На этот раз прыжок получился что надо. Тело слетело с койки, и я, метнувшись из стороны в сторону, матерясь на ходу, что было сил, рванул на себя оказавшуюся запертую дверь в санузел. Лязгнула упавшая на кафельный пол собачка замка. А вот и белый друг. Уже выходя из туалета, я не сдержал недовольного хмыка. Хорош бы я был, застань меня кто-то в гордой позе горного орла. Нет, все-таки, кажется, история с кубиком не прошла для меня даром. Мог бы спокойно отложить очистку организма, по крайней мере, пока не разобрался бы с происходящим. Но хоть чуть-чуть. Так ведь нет, опять сидиотничал. И откуда взялась эта бездумная импульсивность? Хотя вопрос некорректный. Откуда, понятно. А вот как с этим бороться? Но долго предаваться грустным и несвоевременным размышлениям мне не дали. В конце коридора появился некто, целенаправленно движущийся в мою сторону. Растворившись, я замер в дверном проеме между кабинетом и санузлом и приготовился. К чему? А к чему угодно. Дверная ручка уверенно пошла вниз, и в помещение прогулочным шагом вошел мой клиент. «Кирилл, я тебе одежду, Больше ничего сказать Настасья не смогла, потому как в этот момент мои пальцы сжали ей горло, а волна эфира уверенно заблокировала любые попытки применить какой-либо прием из арсенала одаренных. Конечно, серьезную технику мне не заблокировать, но уж сорвать ее я точно смогу. Доказано, на личном опыте. Ну да, после истории с моими похоронами я был бы полным идиотом, если бы не попытался разобраться в действии подавителей. Собственно, только то, что кубик был построен на каком-то ином принципе и не позволило мне как следует его разломать. Я просто побоялся лезть в эту круговерть трудных связок. «Ты ведь будешь умницей и не станешь кричать!» — прошептал я на ухо Настасье, судорожно сжимающей в руках какой-то пакет. «Моргни, если я прав!» Моргнула. «Действительно умница!» Не ослабляя контроль, я подтолкнул девушку к ближайшей койке и, дождавшись, пока она устроится на краешке, приступил к допросу. «Пока вежливому!» Полковник стоял настоящего напротив него мальчика, молодого человека, наряженного в чуть великовато ему, но чистый, явно недавно выглаженный камуфляж, и не знал, что сказать. А собеседник, покачиваясь с мыска на пятку, стоял в центре кабинета и следил за каждым жестом бывшего гвардейца в ожидании ответа. «Кирилл!» Брюхов, наконец, собрался с мыслями и, вздохнув, заговорил медленно и с расстановкой. «Я не могу объяснить тебе произошедшее. Постой!» Почувствовав, как и без того тяжелая атмосфера в комнате начала сгущаться еще больше, ощутимо давя на восприятие невообразимым напряжением эфира, бывший полковник выставил вперед руки в восстанавливающем жесте. Эфир на миг дрогнул, но давление вроде бы нарастать перестало. Полковник вздохнул и хотел было продолжить, но Кирилл его перебил. «Господин Брюхов, я не возражал ни словом, когда вы, несомненно, с подачи ваших коллег, начали устраивать мне проверки. Более того, я принимал их как должное, не дурак. Понимаю, что постороннего человека в любой компании будут проверять на вшивость», — глухим, бесстрастным голосом проговорил собеседник Брюхова. «И за прошедшее время я ни разу не просил и не требовал рассказать мне об итогах этих проверок. Но последний эпизод нанес мне вред, которого не простит ни один одаренный. Передайте клубу мой отказ от участия в их междусобойчике». «Кирилл, это не была проверка», — выпалил бывший полковник. «О том, что ты все это время находился в управлении Преображенского приказа, я узнал только сегодня утром. А уж то, что тебя держали в карцере, это вообще вне моего понимания». «И опоздание к моменту атаки на мой дом тоже не было частью проверки, да?» Криво ухмыльнулся Кирилл, вот только взгляд его был совсем невеселым. «Именно, Кирилл», — покачал головой Брюхов, — «в ситуации с нападением на тебя, на твой дом, имела место накладка. Группу наблюдения заменили вчера утром, срочное задание. В результате им на смену вышли две оперативные команды, скажем так, бывшие не в курсе дела. Им дали короткий приказ — наблюдать, в случае внештатной ситуации пресечь. Я бы вам поверил, если бы один из приказных, тот самый, что меня выпустил, не вручил мне визитную карточку Прутнева». Кирилл отвел безразличный взгляд в сторону, и эфир снова дрогнул. Полковник выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы. Кажется, его собеседник совсем не так спокоен, как хочет казаться, но додумать эту мысль ему не удалось. Бывший Громов взбил. «Считайте, что при имеющихся фактах я еще могу верить вашим утверждениям о непричастности клуба к моим неприятностям с Преображенским приказом?» «Не понимаю», — Брюхов опустился в свое монументальное кресло и озадаченно потергал рукой лоб. «Я совершенно точно знаю, что никто ничего подобного не планировал. Это уже ваши собственные заморочки. Меня они не касаются. Всего хорошего, господин Брюхов. Надеюсь, больше ни вас, ни ваших коллег я не увижу». Попрощавшись коротким кивком, Кирилл развернулся и вышел из кабинета, увлекая за собой грозовую тучу, напряженного до предела эфира. Бывший гвардии полковник молча проводил взглядом удаляющуюся фигуру и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. У него только что появились очень большие проблемы. Нужно было хорошенько подумать, прежде чем браться за их решение, а еще переговорить кое с кем из приказных на тему своеволия и головотяпства. «Таня, Настя, зайдите!» Раздавшийся по громкой связи голос заставил сестер переглянуться. «Кажется, папа не в духе». «Из-за нашего вундеркинда?» — поинтересовалась Татьяна. «А из-за кого? Он когда очнулся, чуть душ из меня не вытряс», — поежилась Настя и неожиданно призналась. «Я ошиблась. Не надо было его парализатором глушить. Но от Кирилла, когда он пришел, так жуть и несло. Я перепугалась». «Ой, ладно тебе, не может быть все так плохо», — ободряюще подмигнула Татьяна. «Ну, приложил это его газом, и что?» «Что? Боюсь, теперь он с нами вообще работать не захочет. Прикрыть его от атаки не смогли, хоть и обещали. А потом еще на сутки в камеру законопатили. И ладно, оно, может быть, все и обошлось, но вот когда он явился разобраться, я его еще газом траванула». «Как тянет это на честное сотрудничество?» — грустно вздохнула Настя. «Подожди, а разве в камеру его мы запихнули?» — удивилась сестра. «Нет, конечно, но попробуй это докажи», — развела руками Настя, поднимаясь с кресла и направляясь к кабинету отца. «Что тут пробовать? Найти того, кто это придумает, и представить его Кириллу, перевязанной подарочной ленточкой», — пожала плечами Татьяна. Сестра споткнулась и, замерев на месте, окинула Таню изучающим взглядом. «Ленточка, да, надо проверить. Не факт, конечно, но еще кому выгодно, да». Глава 4. Проблема. Они такие разные. Один плюс у этого моего боевого разворота с последующей ретирады все-таки имелся. А именно, в результате эскапады я полностью успокоился, так что по возвращении домой смог мыслить трезво и не поддаваясь эмоциям. А подумать было о чем. Поведение полковника, его речь, искреннее недоумение, тревожившее эфир, свидетельствовали о том, что он действительно был не в курсе происходящего со мной, начиная с той вечерней атаки неизвестных. Другое дело, что это вовсе не показатель честности клуба. Могли его участники провернуть подобную операцию, не ставя в известность моего куратора? Запросто. Сам Брюхов не имеет никакого отношения к Преображенскому приказу, кроме разве что совпадения названия этого учреждения его любимого гвардейского полка. Да и сведения о наблюдателях он мне предоставлял, как человек, не имеющий к ним прямого отношения. Не показатель, конечно, но... Думаю, среди эфирников имеются люди, куда более подходящие для организации подобного взаимодействия. Игры внутри клуба? Ради одного 15-летнего... «Мастера? Сомневаюсь что-то. Но отбрасывать этот вариант сходу тоже не стоит. Что еще? Ухажеры Ольги? Кто-то из дулянтов или не решившихся на вызов? Да. И как это определить? Стоп, с этим позже. Есть варианты. Громов-старший? Но в роду сейчас идет такая дележка власти, что ему должно быть совсем не до меня. Томилины? Вспомнили о Роме Вышневецком и моем участии в его судьбе? Совсем-совсем вряд ли. После поражения в войне родов их очень быстро догрызли. Те же Винокуровы неплохо подсуетились. Так что сейчас от рода Томилиных осталось 5 человек, больше озабоченных поиском хлеба насущего, чем местью за дальнего родственника, наемника с подмоченной репутацией. Кто еще? А все, если я, конечно, чего-то или кого-то не забыл. Но с этим уже можно работать. Я потер виски и, прикрыв глаза, откинулся на спинку дивана. Работать — это хорошо, вопрос в другом. С чего начать? По логике, неплохо было бы допросить уцелевшего визитера и пообстоятельнее, чем первого. А то его коллега, кроме подтверждения участия в слежке, мне ничего толкового не сообщил, отрубился. Мне бы тогда побольше времени. Впрочем, судя по тому, что мой клиент благополучно подох, вряд ли пара-тройка лишних минут сильно мне помогли. Расколоть второго подранка я бы за такой срок не успел. Минут за 10-15 еще туда-сюда. Но тогда уж точно без следов не обошлось бы. А это не есть гуд. Было бы здорово добиться возможности пообщаться с ним сейчас. Желательно часа два без свидетелей. Кто ж мне такое позволит? Стоп! А это еще кто? Привет, Кирилл. Ольгу я почуял, когда ее авто почти добралось до ворот моего дома, и встретил на пороге. Да после всех событий я решил, что, несмотря на сложность, буду стараться удерживать чутье постоянно. Можно было бы и раньше, но кто бы знал, как это муторно и тяжело. Не физически, нет. Морально тяжело постоянно удерживать работающее чутье. Но тут... В общем, я решил поступить со своим комфортом и наплевать на головную боль, которая гарантирована мне вечером. И начал сразу по выходу из так и не разнесенного в щебень стрелкового клуба. Скажу честно, удерживать сознание окружающее пространство куда легче, сидя в доме на отшибе, чем в городе. Я пока добрался до парка, чуть сознание не потерял от количества информации, что на меня свалилось. Но ничего, справился. Даже головную боль сумел угомонить. А сегодня... Мне даже почти не нужно следить за тем, чтобы чутье работало постоянно. Правда, к вечеру усталость все-таки дала о себе знать. И это при том, что весь этот субботний день я просидел дома. А уж что будет, когда придется выйти с включенной чуйкой в людные места? Бррр! С другой стороны, другого выхода у меня все равно нет. А значит, справлюсь. Не впервой. Поцеловав девушку, я обменялся приветственным кивком, сопровождавшим ее Хромовым, пригласил обоих в дом, и пока гвардеец Бестужевых устраивался за столом, мы с Ольгой, не сговариваясь, взялись за приготовление чая. К счастью, самовар у меня был горячий, так что осталось только чуть-чуть его подогреть, да бросить свежей заварки в чайник, чем я и занялся, пока Ольга перерывала шкафы и холодильник в поисках сластей и печива. «Ты какой-то замаренный, Кирюш, что-то случилось?» — поинтересовалась Оля, когда мы устроились на лавках, а в руках у нас появились огромные цветастые кружки с горячим, дегтярно-черным чаем, сдобренным малиновым листом и мятой. «Ты ж меня знаешь, Олюшка!» — вздохнул я, разводя руками. «Со мной вчера постоянно что-то случается». «Поэтому ты вчера не появился в гимназии, да?»